Глава третья. Они были вымокшими с ног до головы и такими же запыхавшимися, словно пробежали кросс. Подол их одежд, платье Лидии и джинсы Алисы, пропитались грязью и холодной водой, превратившись в замызганные тряпки. Лица девушек выражали такой концентрированный спектр недовольства, что им обдавало, словно порывами ледяного ветра. «Одну минуту», — сказал я, не оборачиваясь к Ковалеву, и уверенным шагом двинулся к девушкам. Мысли в голове путались, как в змеином клубке. «Я же сказал им сидеть в доме, никуда не высовываться. Зачем они поперлись аж сюда, причем пешком, следуя за машиной?» Я тяжело вздохнул. Надо было запереть дверь на ключ, а не просто притворить. «Но для чего эта сцена? Я откровенно не понимаю». Я подошел к ним в упор. Ледяной дождь стучал по плащу и шляпе, изредка попадая за воротник. «Что вы здесь делаете?» — спросил я тихо, чтобы слышали только они. «Я же сказал ждать меня. Думаешь, мы по собственной воле сюда тащились аж от твоего дома?» — прошипела Лидия. Она тут же слегка поморщилась, словно слова дались ей с болью, царапая горло. «Не понял», — сказал я. «Что значит «по собственной воле»? В каком-то смысле?» «Самым, что ни на есть прямом», — отозвалась Алиса, скрестив на груди руки. Этот жест выглядел бы вызывающе, если бы она не дрожала от холода. Как только твой тарантас сдвинулся с места и отъехал на несколько десятков метров, нас словно сорвало со стульев и потянуло следом. В ее глазах читалась усталость и ненависть, словно это я лично приковал ее к себе цепью и, ухмыляясь, тащил через весь грязный город. «Это просто какой-то бред. Это невозможно, чтобы еще какая-то сила заставила их ходить за мной хвостиком. Зачем? Какой в этом смысл? Мне не нужны две пленницы, которые постоянно брызжут ядом и метают молнии из глаз при любой возможности. И это вместе с тем, что польза от них пока что была как с быка молока». Я прикрыл глаза с силой и помассировал веки пальцами. Если это какая-то магическая привязка, то тот, кто ее придумал, обладал либо больной, либо извращенной фантазией. И первое совершенно не исключало второго. Нужно будет проверить позже. Сейчас я должен заняться своей новой работой и при этом не выглядеть идиотом. «Просто молчите», — выдохнул я, опуская руку. «Стойте рядом и делайте вид, что вы мои помощницы. У вас просто нет другого варианта». «Как будто у нас есть выбор», — равнодушно процедила Лидия, отводя взгляд в сторону. «Я о том же», — отрезал я. «Пошли». Резко развернулся и пошел обратно к уряднику Ковалеву, который с нескрываемым любопытством наблюдал за нашей короткой и тихой сценой. За спиной я услышал две пары тихих, чавкающих шагов по грязи. «А-а-а», — протянул Ковалев, когда мы втроем подошли к нему. Его взгляд скользнул по моим спутницам, и в нем появилось насмешливое узнавание, сменившееся изумлением. «Барышня Бенуа и госпожа Морозова, рад вас видеть, хотя и весьма неожиданно». А он приблизился ко мне, хлопнув по плечу. «Ну ты, конечно, зажигаешь, Виктор. Как это у тебя получается вообще?» «Сразу двух». «Завидую», — добавил он заговорщическим шепотом. «Хотя...» — он повысил голос, явно работая на публику. «Понял я. Держишь их на виду, чтоб тебя не грохнули». Он весело подмигнул мне. «Они же не скрывают своего желания избавиться от тебя. Так ведь, дамы?» Дамы промолчали, но на их лицах все было прекрасно написано. Патрульные с трудом сдерживали смех. «Видишь, есть еще над чем работать». Рассмеялся он. «Я в тебя верю». Но юмора я не понял, испытал раздражение. Мне вдруг захотелось схватить уредника за воротник и окунуть в грязную воду. Я не мог объяснить этот порыв ничем, кроме как постепенно усиливающейся взаимосвязью моей души и нового тела. Не знаю, насколько тесно и как общался прежний Громов с такими, как урядник, но мне вдруг показалось, что он все же не был лишен аристократических манер и высокомерного отношения к другим людям. И что греха таить, я пусть и не был борцом за справедливость в своей жизни, но хамство никогда не любил. Да, отношения с этими девушками у меня, мягко говоря, не заладились, но это было наше личное дело. Это было публичное унижение со стороны тупого, но облеченного властью мужлана. Но, с другой стороны, я его понимал. Алиса Бенуа – дочь известного, хоть и разорившегося бизнесмена, а Лидия Морозова – бывшая невеста моего, ну, то есть Громовского ассистента. аристократка, в небольшом городе, скорее всего, достаточно известной личности. И вот вдруг Громов появляется с ними, с двумя особами, у одной из которых он довел отца до банкротства и смерти, а у второй убил жениха, своего помощника, который совал нос не в свои дела. Понятно, что это все было подстроено под самоубийство, как я понял из воспоминаний, но оттого не легче. «Так, а если серьезно?» — он подозрительно посмотрел на меня. «Зачем они здесь?» «Работают со мной. Расширение штата сотрудников», — ответил я первый, что пришло в голову, и сразу понял, что ляпнул что-то не то. Глаза у Ковалева буквально округлились. «Ты меня разыгрываешь?» — он переводил изумленный взгляд то на девушек, то на меня. «Так, давай к делу», — решил я прекратить этот совершенно ненужный мне разговор. «Пристав сказал, что дело срочное, что тут скоро будут репортеры, а это значит, что у нас мало времени. Где тело?» Он недовольно посмотрел на меня, словно не привык к такой резкости с моей стороны. Я попытался быстро покопаться в чужой памяти, чтобы понять, как Громов обычно общался с полицией, но ничего не нашел. Словно мозг не хотел делиться со мной воспоминаниями, оставляя меня барахтаться вслепую. Как работали эти вспышки памяти, я так и не понял. Сначала казалось, что стоит мне о чем-то подумать, и, пожалуйста, вот короткая лекция. Но на поверку оказалось, что мозг как мог выручить, так и внезапно подложить свинью в очень ответственный момент. «Пройдемте, господин коронер», — сухо и уже без всякой фамильярности сказал Ковалев. Он недовольно цыкнул зубом и повел меня ближе к воде. Мы прошли по скользким деревянным подмосткам дальше вдоль причала. В одной из толстых, обросших ракушками и тиной свай, удерживающих пирс, на легких волнах прибоя болталось тело лицом вниз. Я остановился на краю, глядя на страшную находку. Мой мозг, мозг Алексея Воробьева, включился как по щелчку тумблера. Тело женщины. Молодой. Одежда простое, но чистое и аккуратное темное платье. То, что я мог видеть, говорило о недавней смерти. Никаких явных гнилостных изменений. Кожа на кистях рук, плавающих у поверхности, была бледной, почти фарфоровой, но не от долгого пребывания в воде, а от природы. Трупное окоченение, судя по неестественно выпрямленным рукам, было в полной стадии. Значит, смерть наступила часов 10-12 назад, не больше. «Вытаскивайте», — скомандовал я, поворачиваясь к двум полицейским с баграми. «Осторожно, переверните на спину прямо здесь, на досках». Патрульные, кряхтя, подцепили тело и аккуратно вытянули его из воды на мокрые доски пирса. Тело легло на спину с глухим влажным шлепком, из открытого рта вылилась струйка воды. Я присел на корточки рядом с ней. Тут в права вступала моя личная компетентность в вопросе анализа усопших, поэтому первичный мандраж отошел на второй план. Я пошарил по карманам рабочего плаща, но перчаток не нашел. Пришлось сходить к подобию газельки и вооружиться ими, после чего я вернулся, приступив к более детальному осмотру. Длинные темные волосы прилипли к лицу. Я осторожно кончиками пальцев откинул мокрую прядь со лба, чтобы лучше рассмотреть черты. Лицо было юным, красивым, полным нездешней красоты. Идеально ровный нос, тонкие губы, высокие скулы. Но что-то было не так. Что-то неумолимо странное в пропорциях. Я перевел взгляд выше, на уши, которые до этого были скрыты волосами, и замер. Уши. Они не были человеческими. Они были длиннее и изящнее, чем у любой женщины, которую я когда-либо видел. К тому же заостренные на концах. Это не было уродством или врожденной деформацией. Это была другая, чуждая анатомия, идеальная в своей инаковости. Ответ поверг меня в шок, но я старался держаться уверенно. Я точно не брежу. Это что, эльф? Прямо как в фэнтезийных книжках? Я точно не сплю или не брежу. Я быстро огляделся. Урядник Ковалев и его подчиненные стояли чуть поодаль, переминаясь с ноги на ногу и с любопытством глядя на меня, а не на жертву. У них эта особенность чужой анатомии не вызывала никакого интереса. А вот как раз моя реакция очень даже. «Что-то не так, господин коронер?» — подал голос Ковалев. В его голосе слышалось непонимание и удивление. «Свидетели были?» — перевел я тему. «Кто обнаружил тело?» «Торбинком не рук», — сказал один из патрульных. «Хозяин портового постоялого двора морской еж». «Торбинком не рук?» «Это что еще за странное имя такое с не менее чудаковатой фамилией?» В любом случае, если он нашел тело, то было бы неплохо узнать, в котором часу, и отводить Ковалева, пока я тут разбираюсь. «Позовите его», — сказал я, не поворачиваясь. Ковалев недовольно вздохнул, отдал приказ патрульному, а сам закурил и отошел в сторону. «Ну, хоть так, не будет лезть с идиотскими вопросами». Я перевел взгляд на своих помощниц. Лидия с ужасом закрыла рот рукой, ее глаза были прикованы к лицу мертвой девушки. Через секунду она не сдержалась и, схватившись руками за один из столбов, наклонилась к воде. Желудок потребовал опустошения. Со стороны полицейских раздались тихие смешки. Мерзость. Насмехаться над слабостью неподготовленных к подобному людей все равно, что требовать от плотника починить компьютер. Глупо и необразованно. Мне вспомнились мои первые практические занятия в патологоанатомической и то, как мои одногруппницы и одногруппники выскакивали в ближайшую уборную, завидев вскрытое тело. И то, как наш лектор любил травить всяческие анекдоты на эту тему. Алиса же смотрела, широко распахнув глаза, то на меня, то на труп. Я вернулся к осмотру. «Что-то ваши новые помощники не слишком расторопны, господин Корнер», — ехидно произнес докуривший Ковалев. «Как-никак должны вникать в азы». Мне это порядка надоело. Надо было как-то его заставить замолчать и при этом не сильно выбиваться из образа. Я поднялся, хмурю брови, и подошел к уряднику. В этот момент мое лицо стало настолько непроницаемым и ледяным, что Ковалев понял все до того, как я открыл рот. «Я занят работой, урядник. Меньше ненужных комментариев. Будь добр». «За Торбином послали?» — спросил я, подняв брови в дополнение к своему вопросу. «Скоро прибудут?» — Ковалев нервно сглотнул, затем тихо добавил. «Виктор, ты сегодня не в духе, что ли? Голова болит после попойки или шутки перестал понимать?» Я ничего не ответил, лишь подошел к Алисе, которая продолжала стоять с распахнутым ртом. Рука сама инстинктивно полезла в карман плаща, ожидая нащупать диктофон или смартфон. Не найдя их, я на мгновение растерялся, а затем рука сама вытащила то, что использовал Громов. Стандартный полицейский планшет с зажимом и стопкой бумаги и шариковую ручку. Я слегка задачно посмотрел на этот примитивный набор. С другой стороны, старомодно, но вполне практично. Либо здесь в глубинке с финансированием было настолько туго, что пользовались способами прошлых веков. Я протянул инструменты Алисе. «Будешь записывать». Она неопределенно кивнула. «С патологоанатомом уже договорились о вскрытии?» — спросил я, примерно понимая круг своих обязанностей. «Сударь!» — откашлялся за моей спиной Ковалев, и в его голосе прозвучало удивление. «Подобные случаи всегда рассматриваются вашей службой и, соответственно, вашими помощниками в служебной прозекторской», — продолжил он, понизив голос. Я замер на мгновение, но тут же вспомнил недавние картины, которые видел, в том числе с супругом Лидии. Похоже, Громов проводил вскрытие и записывал вердикты так же часто, как менял перчатки. Прокол. Но теперь мне стало понятно, где, вернее, как Громов мог хорошо зарабатывать взятками. Он был коронером, ведущим отчетность, а его служба занималась аутопсией. Фактически, он мог писать все, что ему вздумается, закрывать дела так, как просит звонкая монета, и в ус не дуть. От этой мысли стало физически тошно. Еще одна гигантская проблема, с которой мне еще предстояло разбираться. Так, что там еще в памяти моей? Если мне не изменяет память, по протоколу на дознании должен быть не только я один. Обязательно присутствие двух помощников и патологоанатома, сообщил я ему то, что вытащил из памяти Громова. Хотя мне по большому счету он-то здесь и не нужен, собственного опыта выше крыши. «Ты что, не знаешь, что Евдокимыч в очередном беспробудном запое? И то, что своих не вызвал, это даже странно, не похоже на тебя. Хотя вон, сразу две помощницы, сам же сказал». «Они на испытательном сроке», — нашелся я, вновь заставив Ковалева уставиться на меня, словно он привидение увидел. «На испытательном? Ну-ну!» — хохотнул Ковалев, не обращая внимания на злые взгляды девушек, и наклонился ко мне. «Какие нахер протоколы, Громов? Давай все как-то по-старому, быстро обстряпаем и дело с концом. У меня и так теперь бумажной работы до конца рабочего дня». Я медленно втянул носом сырой воздух, но ничего не ответил. В прошлой жизни моей работой было принять тело и провести аутопсию. Я никогда не занимался юридической составляющей, а теперь мне предстояло не только вскрывать тело несчастной эльфийки, но и совмещать юридическую часть, с которой я был знаком только по осколкам воспоминаний. Прелестно. Ладно, сделаем сначала хотя бы то, с чем я был знаком и хорошо разбирался. Я снова опустился на корточки рядом с телом. Лидию все еще мутило у столба, но она уже не издавала ни звука, лишь ее плечи мелко дрожали. Алиса подошла и встала рядом со мной, держа планшет наготове. Ее лицо было бледным, но любопытство и какая-то мрачная сосредоточенность вытеснили страх. «Записывай», — начал я ровным, почти механическим голосом, тем самым, которым диктовал заключение в прошлой жизни сотни раз. Мои пальцы начали методично и осторожно исследовать тело. Жертва женского пола, судя по внешним анатомическим... раса эльфов. На этом моменте я запнулся на секунду, представляя, как по-идиотски это звучит. Эльфы. Подумать только. Куда я попал? А дракон здесь тоже водится? Хотя, если оттолкнуться от того, что моя новая жизнь началась с магического вмешательства и переселения души, всякое может быть. На вид 20-25 человеческих лет, а опознать конкретнее невозможно. Одежда. Темно-простое платье без украшений, на ногах стоптанные на чистой ботинке. Трупное окоченение выражено во всех группах мышц. Трупные пятна. Я перевернул ее руку, надавив пальцем на бледную кожу предплечья. Пятно исчезло и медленно восстановило свой цвет. Неразлитые. При надавливании бледнеют и восстанавливаются медленно. Температура тела на ощупь соответствует температуре воды, из которой было выловлено. Я осторожно приподнял ее голову и нащупал пальцами нечто, что явно не должно входить в стандартную форму черепа. Я аккуратно приподнял голову и повернул. Пришлось наклониться самому, чтобы рассмотреть поближе. На затылочной части волосистой области головы рваная рана примерно 5 сантиметров длиной. Края раны неровные, осадненные. В глубине видны кровоизлияния в мягкие ткани. Признаков прижизненной реакции, воспаления нет. Однако, я провел пальцем по ее шее. Взгляд зацепился за эту деталь сам. На передней поверхности шеи под подбородком определяются множественные мелкие кровоизлияния, похожие на петехии. Глазные яблоки. Я аккуратно приоткрыл ей веко. В конъюнктиве также имеются мелкоточечные кровоизлияния. Легочной пены у рта и носа нет, что нетипично для утопления. Я диктовал, Алиса скрипела ручкой, стараясь не отставать. Я искоса глянул на записи. Письменность мне сначала показалась незнакомой, но я все понимал. Ее почерк, на удивление, был четким и разборчивым. «Предварительное заключение», — подвел я итог, поднимаясь на ноги. «Причина смерти — механическая асфиксия, предположительно в результате сдавления шеи. Утопление — вторично. Тело было сброшено в воду уже после наступления смерти». Рана на голове, скорее всего, получена в результате удара при падении, но не является смертельной. Исходя из выше предоставленных фактов, насильственная смерть. Предположительно, умышленная.